одного сеновала 8 с четвертью лун миновала. И приносит Настасья к Максову трону первую тройню царевичей. Пузанов. Крикунов. Ревнаревичей. Пухлых, как куклы. С вихарьками головки, как луковки. Земленичные ротики. И животики, точно тыковки. Носы тычком, волоса торчком, зашептались чего-то вельможи. Цыц! Пасниц! Говорит, что похоже. Ранним утром до зари влезли наверх звонари Спиридон, Мартын, Антон. Бом. Начали перезвон. Бом. День и ночь, деньги вниз, с колоколен тренькались. Падали, как миленькие гривенники, шиллинги, стерлинги, пфениги. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, где ни кинь. Вбил-обил звонарь Мартын, медный сыпался алтын. А за ним полтинники и пятиалтынники. Тонко тинькали за ними центы, пенсы и сантимы, форинты и крейцеры, чтоб росли скорей цари! Отзвонили праздничный благовес, накричались принцы, наплакались. Отбаюкали первых троих, молоком из грудей отпоили, из царь-пушек про них отпалили. Слышь, вторые пищат, заогукали. Только год, и опять же приплод. Вот какой переплет. Настя к трону приносит тройню вторую, двух сыночков и дочь. И опять же пируют. Год еще прочий, Настасья царю-государю к столетию третью тройню везет. Государю везет, только стал он тревожиться очень. Озабочен, потерял и сон, и покой, и понуро глядит неосанисто. Полюбил он сыночка в любовью такой, всех желает устроить в цари. Вдруг какой без престола останется, межусобья начнутся, да мести, пусть царят себе вместе. Стульев хватит на всех, в государстве их все на царские плечи, всем семействам-то легче. Как четвертую тройню жена зачала, стал болезный слабеть и хереть. Не подымет с подушки чела. Так он с этой работы состарился. От лекарств не окреп и ослеп на один глаз. И зовет он писца до нотариуса, чтоб писали последний указ. Мы, царь Максимилиан, венчанный самим Богом на царство, завещаем навеки вечные верноподданному народу, дабы не свершилось бы прекращение нашему роду отныне и присно, и во веки веков каждого нашего принца, счетом бы ни был каков, сына и внука и правнука всякого, только родиться на царство венчать и купно на трон всем садиться. Крест поставил, подвесил печать восковую с монаршим гербом. Плачем, значит, исполнится дом. Попросил еще царь, чтобы подали квасу со льдом. Самолично проверил указ, руки сложил на бороду, посмотрел на свою жену молоду в левый глаз и угас на 101-м году. А за сим новый сказ. Прошло эдак 200. Не имелось бы вести о тех временах, кабы около колокола в тайной келье не сидел бы ученый монах и не вел бы свой временник. В лето 7000. Царь Максимилиан заболел и почил. В народе стон и несчастье. Царение вручил королеве Настасии и сынов своих дюжине. Сыны выросли дюжие. В лето 7005. Стон опять. Порядки Настасины строги. На столах недосол, судью Адью посадили во строг и Агриппа на постный стол. Дни грозны. Барон Ван Брон при публике высечен, 3000 взял из казны. Герцог за козни уволен, двор недоволен и прав. Народ в печали. В лето 7015. Веселье велие. Дюжину скопом на царство венчали, царскую службу дабы нести. Сидят на престолах 12. В грановитом покое про них описание такое. Царь Андрей пребывал в хандре. Царь Василий глядел, чтобы яйца носили. Царь Касьян составлял пасьянс. Царь Лазарь на него мазал. Царь Проф ел плов. Царевна Филица помогала коровам телиться. Царь Герасим был не согласен. Царь Пахом баловался стихом. Царь Цезарь был цензарь. Царь Савва вкушал сало. Царь Ерофей на дуде корифей. Царь Федор был лодырь. А царь Кирилл всех корил. Всем правителям выданы титулы, а народе родители... Народа родители. В лето 7020-е... Брюхаты 12 цариц все принесли по тройне, и каждому быть на троне дел золотых мастера полениц... В дар принесли по короне, стало царей полста, в лавках не стало холста, пошел царям на подстилки, баб сгоняют для стирки. В лето 7077. Худо совсем, в небе огненный хвост, летящий и реющий, в народе пост, от цариц родилось 500 царевичей, купели хвост, а Максом завещано, что родилось, долженствует на царство. Быть венчано. Стало 500 царей. Забили всех наличных зверей. Аманди исправили. Срубили на троны рощу дубов. Престолы поставили в 20 рядов. По 3 сажают на трон, дабы уселась династия. Лето еще! Померла всеблаженная Настя, в народе стон, воцарилось молчание и страх, сообщают о новых царях. Царь Ираклий затеял спектакли. Царь Аким был не таким. Царь Констанций устраивал танцы. Царь Альфред наложил запрет. Царь Георгий был пьяница горький. Царь Нил не курил и не пил. Царь Тарас пол казны растряс. Царь Павел это поправил. Царь Юрий завел райских гурей. Царь Даниил сие отменил. А царь Евлахий постригся в монахи. А царь Федот оказался не тот. Лето новое. Вновь 5000 царей короновано. Корон уже нету, а каждый велит чеканить монету, чтоб имя и лик гнев монарший ввели. Как царить без венца и жезла? Ищут корень зла. 5000 строжайших указов объявлено, а все же корон-то не прибавлено, нету их. Дальше хуже, с царской службы дел мастера золотых, будто в воду бултых, с ними и злато. Град Антон дрожит от набата. В некое лето. О, великое бедствие! Из града Антона всеобщее бегствие! Пропали пирожники и ткачи. Сапожники и ковачи. Некому печь калачи. В полдень вчера огласилось известие. Со двора убежали все повара с бочкой икры из Астрахани. Ни цари, ни царицы не завтракали. Ох ты, еть, пламень на кухне погас. Издан был августейший указ. Звать из трактира парашу. Цари ели пшенную кашу. О, печаль, царский род осерчал. А порядок, дабы не погиб, согласилось собрание всецарское, возвращается граф Агрипп на сиденье статс-секретарское. О, юдоль бытия, истинно написано, все возвернется в округе своя. Кому сказка, а мне бубликов связка. Высокими горами, за далекими морями, без обмана говоря, удивительное было государство, где царило 200 000 три царя. 200 000 непорочных, 3 сомнительных, побочных. В результате поздней страсти к молодой царице Насте некий царь Максимилиан то ли спятив, то ли пьян повелел беспрекословно все потомство поголовно воцарять, короновать. Никого не миновать. У фамильного палаца, как горох царей толпятся, кто успел и посидеть, ожидая, чтобы дали час на троне посидеть. Каждый жаждет на медали свой в короне видеть лик с указанием, что велик. А медаль попробуй высечь, ежели ликов 200 000. Хоть чекань на медный грош, всем грошей не наберешь. Стольный град кишит царями, вьется за город черед. Александры за Петрами, Николаи прут вперед. Тесно в очереди к трону. Если новые встают, мелом метят им корону. Спорят, метрики суют. У иных груди подвешен личный титул. Понимай, кто стоит? Долдон мудрейший, миротворец, царь Мамай. Тут же в очереди торг. Тайно шепчет царь Георг. За посидку на престоле отдаю полфунта соли. Предлагается елей, чтобы лить на королей. Продается нехотитель титул царь-освободитель. По дешевке уступлю, слышка? Очередь куплю. Покупает царь малюта. Угу. У него нашлась валюта. Угу. И поэтому всему угу. Раньше царствовать ему. Угу. А ведь каждый алчит власти, алчит мантию надеть. Каждый бесится от страсти хоть на час овладеть. Каждый в очередь входящий жаждет жить верховодяще, приказать и указать, подпись царскую поставить на раба сапог поставить, непослушных наказать. Но фамилия Громоздка, 200 тысяч, вот загвоздка. Дату ставит летописец. Лик рисует живописец. Сочиняет стих, пит. И покуда царь царит, говорит он, сколько влезет. И опять такой же вид. Полчаса монарх царит. Дату ставит летописец. Лик рисует живописец. Сочиняет стих, пит. Граммофон играет гимн. Поцарил и дай другим. Сдал бразды, и тут же сходит новый царь, на трон восходит, речь народу говорит. Да, ставит летописец. Лик рисует живопись. Сочиняет стих, пит. Карусель несется быстро. Наблюдают два министра. Нет, и крикнут на царей. Не тяни, цари скорей! Наследником наследник, и уже в ограде том лишь один остался медник, бьет медали молотком. На весь двор один аптекарь, он же лекарь, он же пекарь, один ткач и тот портач, один кучер, пара, кляч, один знахарь, он же пахарь, сохранился и палач, он же царский парикмахер, один кравец, один швец, так что дело не важнец. Памятных традиций им, царям, запрет трудиться, дело их держать бразды, хоть порфиры не без дыр и лишились всех величеств, потому что в некий год от царей сбежал народ, и от сеющих, и жнущих, шьющих, ткущих и пекущих не осталось и следа. За два века кто куда? Грозный царь Аника воин. Что ему картонный трон, летописец, живописец, рифмоплет и граммофон? Над царишками хохочет, власти хочет, саблю точит, но ни слова никому, а себе лишь одному. Сам себя царем поставлю. Лобызать сапог заставлю. Встречу, если смерть саму, черепушку ей сыму. Раскрашенных, вязью разукрашенных, вы мне дороги, милы. Ах, вы сказки, присказки о любовях рыцарских, драгоценные ларцы. Буква Ф, буква Рцы, о Францили, Свинцелены, о Дружневе, о любви королевича Бавы, Василиски, Сирины, со часами синими. Сколько раз из-за вас мучился утомился из-за вас, один раз чуть не утопился. Сколько нас в полон ушли из-за той Аленушки, что по травам шла босой с распустившейся косой. Ах, глаза два озера, ах, любовь без отзыва. А ведь сказка ложь не всегда. Да? Припожалуйте сюда, господа хорошие. Вот местечко плетнем, огороженное ранним овощем, ровно поросшее. Вот сарай, закрома. И живет тут царевна Алена. Ни румянина, ни белена. Хороша сама. Вот какая была. А себя блюла. Блюстить себя нелегко. Есть корова, дает молоко. А как пахнет слоеным тестом, как-никак, а невеста. И повадился к ней знаменитый герой, воин Аника. Попробуй его, прогони-ка. Грудь горой, усище чернейшие вьются кольцом, и в глазах по черной черешине ходит к Алене с венчальным кольцом. Саблей грохочет, свататься хочет. Замуж иди, любовь клокочет в груди. Растопчу, кого захочу, государство тебе отхвачу. Но Алена ему на порог. Не тебе, мол, печется пирог. Заложила калитку на палку и запрялку. Ну и, конечно, поет. Расскажи-ка ты, веретенце, мне, кто мне чудится по ночам во сне. Веретенце жужжит, ничего не рассказывает. У Алены слезинка на щеку соскальзывает, и она, погрустив да помедливши, напевает о том же, об где этом же. Где его найти и в какой стране? Расскажи-ка ты, веретенце, мне.